сильным свистом, который раздавался впереди. Мы все побежали на нос, трепеща от страха и сжимая оружие. И что же мы увидели там? Всего в двух кабельтовых по курсу плыло огромное чудовище, которое из-за темноты нельзя было отчетливо разглядеть. Оно плыло нам наперерез, испуская что-то вроде дыма или тумана над собой. Оно держалось почти целиком погруженному в воду, но видно было, что за огромной головой метров в 20 тянется его длинное-длинное змеящееся тело, которое терялось затем во мраке. Не знаю, какого размера оно было целиком, поскольку ночь была темная, но мне показалось, что оно превышало милю. «Лево руля!» — закричал капитан, срывающимся от волнения голосом. Тут же рулевой выполнил этот приказ, и наше судно резко свернуло в сторону, но, пройдя 6 или 7 кабельтовых, мы оказались перед хвостом чудовища, впрочем, перерезав его с такой легкостью, что никто не ощутил ни малейшего толчка. — Он был из масла, этот ваш змей? — спросил наш капитан с ироническим видом, глядя на боцмана Катрама. «Из масла? Не скажите. Наутро мы обнаружили в трюме на фут воды, проникшей через две пробоины, совершенно правильной формы, сантиметров 8-10 в диаметре. Одна по левому борту, немного ниже ватерлинии, другая на корме. Судите сами, какие зубы должен был иметь этот масляный змей». «И вы пошли ко дну?» — спросил кто-то из матросов. «Нет», — ответил папаша Катрам. «Нам легко удалось заделать эти две пробоины и помпами осушить наш трюм, но страх, который мы испытали от этой встречи, был таков, что несколько матросов слегли, а веселые попойки на борту прекратились». Уверен, что если бы этих двух крабов не было у нас на борту, владыка морских пучин не послал бы на нас ужасного змея, хотя само существование его многие еще ставят под сомнение. Сказав это, старик слез с бочонка и собрался было уходить, но капитан, который чуть призадумался, легким жестом остановил его. — Вы хотите дать объяснение? — нахмурился старик. «Возможно. Не верите в то, что я вам рассказал?» «Да, не верю в твоего змея, который существует только в мозгу невежд». Боцман Катрам выпрямил свою сутулую спину, уперся руками в бока и с вызывающим видом посмотрел на своего вечного оппонента. «Что же, по-вашему, мы все ослепли?» — воскликнул он. «Вся команда могла бы вам подтвердить». «Да-да-да-да», — бормотал капитан, разговаривая как бы сам с собой. «Так должно быть и... я уверен в этом». «Так вот», — сказал он громко, спокойно выдерживая мрачный взгляд старика, «я все это могу объяснить». «Не знаю точно, по какой причине ваше судно остановилось и раскачивалось, но думаю, что оно было остановлено каким-то гигантским полипом или же спрутом. Эти существа имеют щупальца, которые достигают иногда 10 метров. Они наделены необыкновенной силой и могут заставить качаться даже тяжелый корабль».